Глава 19. Красные и черные. У меня всегда вызывал симпатию Нестор Иванович Махно. Мне нравились его попытки построить мир свободы. Не вышло, понятно, но безумству храбрых поем мы песни. В моем личном рейтинге он был наравне с Че Геварой. Все-таки где-то в глубине души я анархист. Любую власть я считаю дерьмом. Другое дело, что без нее никуда. Тем более, что сейчас я сам являлся представителем власти и прилагал все усилия, чтобы она из аморфной, советской, стала тоталитарной. Правда, такого слова еще не знали, но узнают. Вообще-то прочность идей проверяется очень просто. Вот, господа либерасты, кто из вас готов отдать жизнь за ваши идеи? А? Вот именно. А большевики были готовы отдать жизнь за то, во что верили. И анархисты были готовы. И даже я уже проникся этой психологией. Да, пусть убьют, но мы должны победить. Так что против нас, даже учитывая отвратительную организацию армии, воевать было сложно. А вот теперь мне предстояло ехать и договариваться о взаимодействии с Нестором Ивановичем Махно. Дела у батьки были не очень. Откуда-то нарисовался генерал-майор Михаил Дроздовский. Я смутно помнил, что в той истории он в итоге оказался у Деникина. Это было позже, когда Корнилов погиб и добровольцев отбили от Екатеринодара. Здесь Корнилов, может, и меня переживет, а Дроздовский зачем-то околачивался в степях Восточной Украины. Он взял Екатеринослав, который, видимо, при любых исторических поворотах был обречен на веселую жизнь. Дроздовцы там так повеселились, что просто оторопь брала. Они уничтожали всех, кого подозревали в симпатиях к левым идеям. Разумеется, больше всего пострадали невиновные. Большевики-то привычно слились в подполье. Теперь вокруг Дроздовского собирались офицеры, которые в том варианте истории пробирались к Корнилову. На станции «Гуляй-поле» нас встречала группа товарищей. Махно я узнал сразу. Он вполне соответствовал своим фотографиям. Невысокий, щуплый человек с длинными черными волосами. Но взгляд у него... Я уж всяких отморозков насмотрелся. Но его взгляд производил сильное впечатление. Из его товарищей я узнал Федора Щуся, амбала, одетого в какую-то немыслимо яркую форму, красную, с обилием всякого золотого шитья. У меня в той жизни в компе имелись фотографии Щуся, но черно-белые фотки не могли передать то, что я увидел в натуре. Вроде это парадка лейб-гвардии гусаров. Впрочем, может и не их. В парадной форме русской гвардии я так и не научился разбираться. Во время войны ее никто не носил. Но выглядел Щусь ослепительно. Остальных ребят я не знал. Мы познакомились. Из знакомых имен был еще Петр Каретников, который смотрел на нас очень нехорошо. Но он и в той истории красных не любил. Мы уселись на брички и двинулись в город. От нас были я, Андрей и Светлана. Ее удержать было никак невозможно. А плюс с нами был фотограф. Да, о нем я еще не рассказал. Еще когда мы выдвигались из столицы, я задумался о том, кто запечатлеет наши подвиги. Но не могу я находиться в местах, где происходят разные веселые события, если у меня нет фотокамеры, либо не тусуется рядом фотограф. Психология репортера, знаете ли. Я вспомнил, что был такой великий фотограф Александр Родченко. Для тех, кто не знает, именно он сделал фотомонтаж высоким искусством. Да и вообще он был просто потрясающим фотографом. Но найти Родченко оказалось непросто. Я напряг Светлану с ее богемными связями, но и ей пришлось долго париться. Оказалось, что Родченко пока что никакой не фотограф, а художник, который рисовал всякую абстрактную хрень. Когда я к нему пришел, он находился в состоянии запоя. Родченко понимал, что все его абстракции в этом великом и диком времени никому нахрен не нужны, но не знал, что ему делать дальше. «А вы фотографировать не пробовали?» – спросил я. А это самое, почему бы и нет? Так что благодаря мне он стал фотографом на несколько лет раньше. По доброй российской традиции, с которой я уже успел плотно познакомиться, станция находилась в нескольких километрах от населенного пункта. А вот этот самый населенный пункт, почему-то я полагал, что Гуляйполе – это деревня. Возможно, роман Алексея Толстого ввел меня в заблуждение. Там было написано «Гуляйполе – богатое село». Но на самом деле это был вполне такой приличный город. Мне приходилось в этом мире видеть города и похуже. Никакого особого беспредела на улицах не замечалось, хотя анархисты попадались. Они были длинноволосые и в разных причудливых ободранных костюмах. Я бы их за хиппи принял, если бы не множество висевшего на них оружия. При виде батьки они не отдавали честь, как положено по уставу, а просто махали руками. Мы прибыли в хороший двухэтажный каменный дом, где находился реввоенсовет. На втором этаже нас ожидала поляна. Вот тут было все как в кино. Гуси с мутным самогоном, жареные курицы, мясо, сало, колбаса. Впрочем, для Светланы выставили какое-то сухое вино. Первые три мы пили за дружбу между большевиками и анархистами. После третьей Махно стал жаловаться на жизнь. Сначала я чуть не выматерился. А что? Мне придется учить гения партизанской войны его же тактике? Это уже выглядело как в очень плохих книжках про попаданцев, где герои учат Сталина, как управлять страной, а Рокоссовского и Жукова, как воевать. Но оказалось, Нестор Иванович сам очень хорошо понимал, как надо воевать. Но вот только с возможностями у него было не очень. Прежде всего было мало оружия, и что самое главное, боеприпасов. Но проблема на этом не заканчивалась. Ведь как в той истории поднялся Махно? Он начал отчаянно смелую партизанскую борьбу против немцев и австрийцев, и все его за это зауважали. А немцев-то и не было. Зато было много ребят, вернувшихся с фронта, которые отодвигали Махно в сторону. Дескать, ты председатель совета? Вот и советуй там. А как воевать, мы знаем лучше тебя. Между тем, нифига они не знали. Они мыслили категориями Первой мировой войны. Главное это нарыть побольше окопов. Но война-то шла другая. В общем, Нестор Иванович был совсем не главный. Но мы это дело можем переменить. Я заявил. Батько, мы можем тебе помочь. У нас есть оружие, мы тебе его дадим. А много? 500 винтовок, патронов по 200 штук на ствол. 20 пулеметов, ленты к ним тоже имеются. Хочешь, покажем, как с пулеметами обращаться? Все это было чистой правдой. Мы в Ростове прицепили вагоны, в которых имелось это снаряжение. Махно сразу оживился. Мы ведь не зря сюда ехали. У кого оружие, тот и банкует. Но его заинтересовало и наше ноу-хау с тачанками. Эх, знал бы он, что я именно его идею передрал. Но пришла пора возвращать ее назад. Мы вернулись к поезду, поставили пулеметы на пролетки и опробовали их в чистом поле. Махно был впечатлен. И тут до него дошла великая мысль. А вот ежели таких тачанок поставить сразу 20? Нет, что бы там ни говорили, но Нестор Иванович был гением. Он сразу въехал в суть. Жаль только, придется потом воевать против него. Или, может, в этой истории сумеем договориться? Очень бы хотелось. Пусть Гуляйполе станет Махновском, а на центральной площади будет стоять щуплая фигура этого бешеного, но очень симпатичного мне человека, который был самым честным из всех фигурантов гражданской войны. Дроздовцы откровенно подставились. Это ведь надо было додуматься переть в атаку густыми цепями. Махно созерцал это безобразие с холма в цейсовский бинокль. Впереди были окопы, из которых вяло постреливали по наступающим анархисты. Рядом с Махно находились мы с Андреем. «Ну что, пора?» – спросил Нестор Иванович у Андрея. «Батько, тут ты командуешь». «Тогда вперед! И только!» Вскинул руку Махно. Из-за холма вылетели тачанки. Их было 20 штук. Они развернулись и открыли шквальный огонь. Эффект был жуткий. Я уже к этому времени не первый день был на войне и разного нагляделся, но это было что-то. Тачанки выкосили ряды дроздовцев. Нет, это не объяснить, это надо видеть. Пулеметный огонь просто выносил ряды наступающих. Я не думал, что 20 пулеметов, сосредоточенных в одном месте, это так страшно. Офицеры залегли и стали отползать назад. С той стороны ударили орудия, но тачанки уже убрались за холм. А в поле осталось множество тел. Они не прошли, подвел Махно итог боя. Да и не пройдут уже. Через два дня махновцы при поддержке нашего бронепоезда начали наступление на Екатеринослав. Дроздовцы оставили его почти без боя и растворились где-то в степях Украины.